повествователь не хотел бы. Поэтому он одергивает себя и возвращает себя к этой самой пошлой реальности человеческого бытия для того, чтобы, если и рвануться ввысь, то так, чтобы была опора, чтобы не была потеряна связь с реальностью, чтобы опора на нее была сохранена. И в этом, конечно, он заинтересован и в качестве автора, потому что прием-то вот действительно сработает. И все сделано очень четко. Это цепь приема. Вот, скажем, перед тем, как начинается, значит, финальный рывок, значит, все очень четко. Селифан, да, лошадки расшевелились, понесли, как пух, легонькую бричку. Опять нарастает скорость. Селифан только помахивал, да покрикивал, эх, эх, эх, плавно подскакивая на козлах. По мере того, как тройка то взлетала, то неслась духом с пригорка. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать, да черт побери все, его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит. Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес, с темными строями ели и сосен, с топорным стуком и вороньим криком. Летит вся дорога не весь куда, пропадающую даль, и что-то страшное заключено во всем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет. Только небо над головой, да легкие тучи, да продирающиеся месяцы одни кажутся недвижны. Эх, тройка, птица, тройка. А потом, не так ли и ты, Русь, что точно бойка, неотгонимая тройка. Действительно, все меняется. Действительно, когда возникает чувство полета, уже эмпирическая действительность тает. Тает, исчезает и сменяется другой. Реальностью обобщений, которая... обобщение, которое становится для нас реальностью. И тогда уже перед нами не бричка Чичикова, она превратилась в абстрактную русскую тройку, абстрактную, но совершенно осязаемую. Осязаемый и осязаемый ее полет. И вот тут достаточно малейшего сдвига, образного сдвига, вот появление тропа, сравнения, допустим, как тут же начинает формироваться вот эта мифологема чуда. Значит, сначала Русь как тройка, затем сравнение превращается в метафору. Русь уже не как тройка, а и есть тройка. Дымом дымится под тобой дорога. Затем метафора, разрастаясь, превращается в комплекс символических значений, а они оборачиваются традиционной для этой культуры российской мифологемой, вот этой самой упряжкой птиц, в которой есть кони и птицы одновременно, и вот эта колесница, значит, пересекает границу между небесным и земным, и все сделано правильно, все здорово. Вот, но ведь потом, когда впечатление пройдет, когда состояние исчерпает себя эстетического переживания, дальше читатель ведь может почувствовать себя обманутым. Провели. Действительно, при помощи каких-то художественных приемов тебя заставили пережить что-то абсолютно не соответствующее реальности. Вот, а теперь что хочешь, то и делать. Но дело в том, что, значит, недаром вот эти срывы происходят один за другим в 11 главе, когда «держи, держи, дурак», да, полно читателю, писателю, автору забываться подобно юноше. Вот эти все срывы, они не случайны. Он как бы действительно все время вспоминает о реальности и останавливает себя. И только в концовке он себя не останавливает. Вот тут высота набрана, и она уже не теряется. Значит, по-видимому, опора нашлась. Опора в реальности нашлась, она обретена, и теперь можно с уверенностью пророчествовать, не боясь, что действительно, Шиллеру заедешь в гости, между тем, как на самом деле ты возле кабака. Что-то нашлось. И тут, в общем-то, видно что. Между последним вот этим самым срывом, когда автор себя останавливает, и концовкой, финальным монологом о Руси-тройке, лежит биография Чичикова. лежит биография Чичикова, а затем завершающий ее монолог о страстях. Монолог о страстях. Значит, Чичиков тут очень важен. И еще одно мы замечаем. Значит, как перед тем, как прозвучит этот финальный авторский монолог, перед тем, как возникнет вот это перед тем, как он начнет создавать поэтический миф о Руси, вот именно прямо на наших глазах, прежде чем он начнет это делать, все пространство повествования сожмется до точки. И в этой точке останется только Чичиков. Ничего, кроме Чичикова, его экипажа, упряжки, прислуги, а они уже успели слиться в такой единый мифологический персонаж. Наш герой, состоящий из брички, лошадей, слуг, и вот весь герой наш, как он есть, говорит автор. То есть это уже такой вот предмет, животное, люди, предмет, животное, люди слились в такого мифического кентавра, сверхкентавра, и вот ничего кроме него уже нет. И отсюда вот начинается взрывная реакция, происходит взрыв, который рождает совершенно иные сверхсмыслы из той точки, где остался только Чичиков. Ничего нет. Но это наивный шукшинский персонаж это замечает, когда там, помните, есть такой рассказ, где, значит, отец возмущается, почему в школе изучают мертвые души, там Русь-тройка мчится, а в ней этот хмырь Чичиков сидит. В общем, конечно, мы забываем про Чичикова, когда следим за этими переходами к обобщению, затем, значит, к сравнению, от сравнения к метафоре, от метафоры к символу, от символа к мифу. Ну, вроде же не помню, но, вообще-то говоря, исходная точка Чичиков. И действительно, он в каком-то смысле сидит в этой самой Руси-тройке, он в ней главный. Вот. И не случайно он оказывается именно здесь, в этой исходной точке завершающего лирического движения. Потому что он действительно, во-первых, он на всех похож. Возьмите там какие-то моменты, скажем, Чичиков у коробочки. Берет, значит, блинков она. Берет три блина, один на другой, скатывает, уснащает их там мясом, всякими закусками, съедает раз, два, три, четыре еще раз, потом закусывает с двумя пирогами величиной с тарелку каждый, потом уезжает, подъезжает к трактиру очень скоро, что у нас, вот есть каша, есть поросенок с хреном, есть там что-то, называет несколько блюд, неси это, тут же все это съедает и так далее. На кого он в этот момент похож? Абсолютно верно, на Собакевича. Дальше, значит, срывает, помните, афишку о театральном представлении в губернском городе, рассматривает ее с одной стороны, затем с другой стороны, хотя там ничего не напечатано. Вот затем складывает и прячет. Это напоминает нам что? Плюшкинскую кучу, совершенно верно. А эта самая шкатулочка, где там все весьма аккуратно распределено, это опять же напоминает нам, естественно, коробочку. Ну, а когда он, значит, наевшись и напившись после губернаторского обеда, начинает читать Собакевича письмо Вертера Шарлотте, то есть, видимо, Жуковского, перевод Жуковского читает, конечно, этот момент он Манилов. Вот. То есть он действительно собирает в себе, это заметил еще Переверзев в дореволюционные годы, собирает в себе основные черты главных действующих лиц первого тома. Он и вот эта его приобретательская страсть, о которой рассказывается в его биографии, это его биография, есть история его страсти к приобретению. Эта самая приобретательская страсть репрезентирует, то есть представляет и замещает собой что-то вот такое, что характерно для всех действующих лиц и в конечном счете для всех русских людей. Что же это такое? Вот тут у Гоголя очень важно словечко «задор». Задор.